Глава 16. Начал я, впрочем, за упокой. «Чё за беспредел? Котлы на одного? И за что?» «Беспредел это как?» — тормознулся левый наезжающий. Я чертыхнулся, такого слова в нашем лексиконе не было, но главного я достиг, тормознул ситуацию и переключил внимание. «Это значит не по-пацански, против правил», — поясняю я и сразу задаю вопрос. «Вы чего, за чмошника этого заступаетесь?» «Штыба, ты уже наговорил на полгода больницы, но я тебе дам шанс. Если ты сейчас встанешь на колени, почему это он чмо? Нормальный пацан», — перебил Иванова, до этого молчавший правый. «Сначала семиклашку обидел, а потом меня на ровном месте уработать хотел. А сейчас и вовсе толпу собрал», — аргументирую я. «Не было такого, парни, не слушайте его. Давайте просто по морде ему дадим, как договаривались», — возмущается Генка. «Вообще-то мы договорились помочь тебе разобраться, вот и разбираемся. Так ты говоришь, он первый на тебя напал. И до этого обидел там кого-то?» Тоже заинтересовался левый. «Да не слушай ты его, ну подумаешь, по лбу щелкнул мальчонку. А тебе я за дело хотел врезать, ты мне щелбан отвесил». Сам понижает свой рейтинг Генка. Слово за слово, и ситуацию я почти вывез. Над Генкой, если не смеются, то подтрунивают. Это же надо попасться на старый прикол со спором, кто сильнее поставить щелбан. Да и собрать троих против одного тоже ему в минус. Иванов это понимает и делает отчаянный шаг, бьет меня в лицо кулаком. Но к удару я готов и уворачиваюсь, а за моей спиной бетонная стена. Вопль пострадавшего говорит о том, что стены крушить этот каратист недоделанный пока не может. Бить я его не бью в ответ, не знаю, как отреагируют его приятели, ведь смех смехом, а я им никто, в отличие от Генки. «Эй, молодежь!» — слышу голос Галинки откуда-то сбоку. «Вы чего к парню пристали втроем?» «Вот те раз. Она уже домой идет с работы. Рядом телепается на коротких ножках трехлетняя дочка, держа в руке недолизанное мороженое». «Чёрт-те чё! Неудачно как!» Тут случилось еще пара событий, которые вплеснули бензина в очаг конфликта. Во-первых, из подъезда выскочила Верка и сразу заорала Галкину фразу. «Вы чего к парню пристали втроем? Генка, сволочь, струсил один на один!» И во-вторых, очумевший правый друг Генки сморозил глупость. «Ты молчала бы, подстилка райкомовская! Да и ты не ори, да овалка малолетняя!» Чего у него за мысли? Подстилка, давалка. Проблемы на личном фронте? Вроде высок и не дурен собой. Вот же фигня, придется вступать в конфликт. А я в новом модном и дорогом костюме. Но эту мысль я уже додумывал в драке. Хватаю хама за одежду и бросаю через бедро. Тоже ради однообразия на бетонную стену дома, только уже мордой. Последний из их компаний довольно уверенно засадил мне двоечку, и, несмотря на мой уворот, слегонца меня достал кулаком, разбив нос. Обе оскорбленные дамы, не сговариваясь, ахают и кидаются в драку. Приходится вступать в бой плотнее. В драке борца с боксером чаще побеждает первый, и многие бойцы ММА тому свидетели. Вот и я делаю нырок в ноги, роняю на землю и добиваю уже лежащего руками, превращая его физиономию в малоприятное зрелище. Вроде и прошло всего секунд 10, а три здоровых мордоворота лежат в крови. Я встаю и печально оглядываю пыльный, а возможно и порванный костюм. Больше в данный момент меня ничего не беспокоит. И зря. Галка и Верка смотрят друг на друга без симпатии. «Это из-за тебя не сцепились?» — язвительно начала Галя. «Твои друзья парня мутузят?» «Вы, тетенька, идите, я с ними сама разберусь», — хамит с невинными глазами Архарова. «Я парень тертый, пусть и в прошлом теле, и знаю, как гасить бабские конфликты». «Как-как? Делом занять». «Я вроде костюм порвал, да и в крови он весь. Убьет батя». Говорю по возможности более унылым голосом, и это срабатывает. «Ну-ка, носопырку заткни», — говорит Галина, вытаскивая из сумки кусок ваты. Верка молча меня разворачивает и осматривает одежду. «Вроде целое все, но надо застирать срочно. Пошли ко мне», — наконец говорит она. Галя тем временем переключается на окровавленных мальчишек постарше. «Слышь, говорливый, я тебя запомнила. Найду. И ты мне еще раз скажешь, что там за глупости выдумал», — с угрозой говорит она. Чего его искать? Живет на Лесной, квартиру не помню, отец водилой в колхозе пашет. И Зосимов Андрей. Моментально сдает хулигана Верка. Порет тебя, батя, ремнем по жопе-то. Уже без злости, говорит Галя, кивая Верке в знак признательности. А даже если нет, то выпорет. Штыба, пошли скорее, тащит за рукав Архарова. Толя, а потом ко мне зайди, платок отдашь, кричит в закрывающуюся дверь Галя. Тетя твоя? Невинно спрашивает Вера, поднимаясь на второй этаж. Соседка, отвечаю ровным голосом. Спал уже с ней? Неожиданно повернулась ко мне одноклассница, вонзив в меня взор своих синих глаз. «Нет, конечно, она же старая!» — не признаюсь я. «Молодец, что не хвастаешься. А врать учись лучше. У меня глаз намётан». Справедливо не верит мне подруга. Заходим домой под удивленные взгляды остатков гостей. «Толя, иди в ванную и костюм сними», — командует хозяйка. «Надень пока халат». Халат, наверное, отцовский, мне длинный. Пришлось закатать рукава. Свой костюм осматриваю тщательно, но дырок, слава богу, нет. Выхожу к ребятам, ждущим от меня рассказа. Верка, впрочем, нырнула в ванную, выскочив за каким-то лядом на секунду на кухню. «А когда надеть могу?» — спросил я. «Надо ждать», — тормозит меня хозяюшка. Я покатал в голове фразу «надо ждать» и почуял, что мое хозяйство зашевелилось. Хорош я был бы сейчас в обтягивающих штанах костюма. Мой комсомольский тёзка и Олег Горин состязались между собой в рассказах о своей крутизне. И если Олег упирал на свое спортивное будущее, то Анатолий на свои перспективы. Верка слушала их вполуха, а Наташка, наоборот, поддерживала беседу с обоими. «Штыба, а ты чего сидишь в крови?» — строго спросила яблоко раздора в виде смазливой одноклассницы. «Марш в ванную умываться, а то костюм опять испачкаешь». Нехотя встаю из удобного кресла и направляюсь в ванную. Вера идет следом. На веревке над ванной висит мой костюм. И белые трусики. И их точно не было. Поворачиваюсь к насмешливо глядящей на меня подруге. «Что, никогда не видел? Твоя соседка все время без них ходит?» «Упала я, когда бежала тебя спасать. Прямо голой попой на ступени. Вот пришлось застирать, пока мамы нет». С вызовом говорит она. «Так ты сейчас... туплю я быстро краснее. Думаешь, они у меня одни?» Хихикает соблазнительница и обнимает меня за пояс, прижимаясь. Я пытаюсь обнять все то, о чем мечтал, но был тут же осмеян и отшлепан по рукам. «Руки убрал, я сказала руки!» «Я, может, тоже для мужа себя берегу. Хотя ладно, ты ж за меня заступился, поцелую тебя разок». Потянулась ко мне губами Вера. Поцелуй был недолгий, но жаркий. «Все, хватит, ну хватит! Губы распухнут, сейчас все увидят!» Тормозит меня она, показывая некоторый опыт в этом деле. Хрен бы она меня тормознула, был бы Толик сейчас, а не взрослый дядя в его теле. «Башку сносит», признаюсь я ей. «Хорошего помаленьку. Будешь меня вспоминать, когда на свою тетю полезешь», уверенно говорит Верка. «Да нет у нас с ней ничего». Вяло по инерции отбрехиваюсь я. «Ой, а то и не видела, как она на тебя смотрела». «Как?» «Да как ее дочка на свою мороженку смотрела», отрезает Вера и выходит. Я какое-то время остаюсь в ванной и выхожу под подозрительные и ревнивые взоры парней и Наташки. «Да хрен с ними!» Я сажусь в свое кресло и пью чай, который стоит на столе. «Так, мама придет через часик, может, чуть больше. Надеюсь, до этого все домой уйдете. Ставит условие хозяйка. Парни уходят. Я надеваю подсохший костюм и прощаюсь с Наташкой и Веркой. Трусиков уже на веревке не было. Спектакль для меня, значит, был. Иду домой и с нетерпением жду, когда приведут корову. Подоив животное, беру коньяк, шоколадку, опять из бабкиных запасов, и почти бегом к Галине. Как обычно, через огород для конспирации. Уверен, она меня ждет. «Что-то долго ты», — подтверждает мою убежденность Галя. «Корову доил, это моя обязанность вечером. Говорю часть правды я, понимаю, что про красивую малолетку лучше помалкивать». «Опять коньяк? Надо же! И шоколадка!» «Приберегу ее. Хватит моей сластёни сегодня уже. Пока она не уснула, давай в сенях посидим. Там света нет, зато у меня есть свечки». Галя шустро готовит романтик при свечах, расставляя на столе закуску и отбиваясь от моих наглых рук. «Нахрен мне этот коньяк? Мне бабу надо, и срочно!» А вот у Галины тоже свои правила. Она пока дочь не заснет, не пьет, мол, точка запах чувствует. А уж про секс вообще забудь. Не спит пока. Да ты-то пей. Раздосадованно говорит мамаша. Наливаю, выпиваю. А, хорошо пошла. Ты закусывай, а то косеешь сейчас, уснешь чего доброго. Зачем ты мне такой нужен будешь? Командует старший и опытный товарищ. И вправду, чего это я без закуски? А коньячок хорош. Я редко закусывал коньяк в прошлом теле, вот и сейчас забылся. И жахнул четверть стакана без закуски. Дочка наконец уснула, и мы с Галиной, не сговариваясь, потянулись друг к другу. «А пошли в баню», — шепнула после первого раза секс-партнерша. «В баню так в баню». Быстро собираем закуски, берем бутылку и выходим во двор. В бане тепло и свет есть. Галя, внимательно осматривая меня раздетого, произносит. «Ну-ка, покажи, что там в тебе эта девочка нашла?» «У меня с ней нет ничего», — отвечаю, послушно поворачиваясь вокруг своей оси. «Знаю я, сама такой же дурой была. Подразнить могла, а давать до выпускного никому не давала». Неожиданно удивляет Галя. «А почему дурой?» — заинтересовался я. «Люблю я это дело, могла бы заниматься на пару лет раньше. Да и с вас, мужиков, можно поиметь много, если голова на плечах есть». «Все правильно делаешь», — поддерживаю я. «Вот думаешь, я давалка? Да у меня кроме моего командированного и нет никого. Ну, ты был несколько раз, но это по желанию. А вот с него я и деньги имею, и поддержку, а взамен раз в неделю ноги раздвинуть на 10 минут, на больше его уже не хватает. Дома жена, на работе начальник, он устает. А ты, я вижу, уже готов». Только она потянулась ко мне, как на улице раздался шум открывающихся ворот. И во двор заехала машина Галкиного спонсора. «Ой, что делать?» — запаниковала подруга. «Он в дом пойдет, а я сейчас огородами слиняю. Закуску мы в баню утащили. А то, что выпившая, скажи, устала, мол». Шустро принимаю решение. Дверь веранды открылась за тем, чтобы с хлопком закрыться. «Беги!» — сунула мне в руки мою одежду Галя. И я, сверкая голой задницей, зайцем поскакал по огороду.